конец медового месяца. Молотов все еще не понимает новых идей своего повелителя. Он, как и Гарриман, знает, что помощь союзников нужна, и сообщает хозяину предложение Запада о возможных взаимных уступках. И получает в ответ то же самое рявкающее «нет». Союзники нажимают на тебя, чтобы сломить волю, заставить пойти на уступки. Ясно, что ты должен проявить полную непреклонность. Возможно, что совещание кончится полным провалом. Нам и здесь не о чем горевать. Думаю, здесь Молотов начал понимать. Ох, как это важно, вовремя понять тайны и желания вождя. Ибо от этого зависит сама жизнь Молотова. Да, Дружков хочет провала в Совете министров иностранных дел. Он больше не собирается идти вместе с союзниками. Медовый месяц с капиталистами закончился. И Молотов тотчас становится холодно непримиримым. Так что Гарриман ошибся. В 1945 году Сталин отнюдь не хотел помощи союзников. Более того, жаждал разойтись с ними. Но почему? Было множество причин. Одна из них — иметь возможность оставить у себя всю захваченную Восточную Европу, Балканы. Никаких обещанных процентов влияния. Мощный единый лагерь социализма, противостоящий Западу. Вот что собирается создать хозяин. Теперь его нарком избирает новый тон общения с союзниками. Все время ссорится, нигде и ни в чем не дает себя ущемить. Американцы, сбросившие на Японию атомные бомбы, упоены победой. Проигрывая Китай, они занялись будущим Японии. Хозяин почувствовал, здесь его пытаются оттеснить, и союзники тотчас услышали яростное сталинское «нет». 26.09.45 Молотову. Я считаю... верхом наглости американцев и англичан, считающих себя нашими союзниками, то, что они не захотели заслушать нас как следует по вопросу о контрольном совете в Японии. Он предлагает Молотову проверенный способ исправить ситуацию, шантажировать союзников. Мы имеем сведения, что американцы наложили руку на золотой запас Японии, исчисляемый в 1-2 миллиарда долларов, и взяли себе в соучастники англичан. Нужно намекнуть им на это, дав понять, что здесь лежит причина того, что американцы и англичане противятся организации контрольного совета в Японии и не хотят подпускать нас к японским делам. И уже вскоре Гарриман вручил Молотову ноту о контрольном совете. 30.09.45 будет учрежден Союзный военный совет под председательством главнокомандующего союзных держав. Членами совета будут СССР, Китай, Британское Содружество Наций. Сталин выиграл и здесь, несмотря на атомную бомбу.